Как осознанно сотворять желаемые события. Так что же нам делать, чтобы осознанно творить те события, которые мы хотим? Мы уже разобрали, что часто сотворяем нежелательные события, не осознавая этого. Но как мы можем с сегодняшнего дня начать жить так, чтобы сотворять желаемое? Что делать на этапе семени? Необходимо проводить селекцию мыслей, их отбор. Наш разум, наше поле не должен быть как проходной двор. Один мудрец сказал: «Плохие мысли, как птицы. Ты не можешь запретить птицам лететь над твоей головой, но в твоих силах не позволить им свить гнездо на твоей голове». Дорогие, дурные мысли приходят ко всем, но нужно становиться в позицию наблюдателя. Не принимать плохие мысли на свой счет, не фиксироваться на них и не добавлять к ним эмоцию, проживание и чувства, чтобы не возник зародыш. Когда мы становимся в позицию наблюдателя, мысль не оплодотворяется. Это все равно, что есть сперма, но нет яйцеклетки. А значит, не будет зародыша. Поэтому научитесь становиться в позицию наблюдателя. Бывает, я включаю какой-то ролик на видеохостинге и понимаю, что там мрак, там грязь. Я сразу ухожу оттуда. Я понимаю, что это не из моего мира. Это не мое. Точно так же начните относиться к мыслям. Заходит мысль, которая пугает, которая приносит негатив, закрывайте дверь. Приведу такой смешной, но показательный пример из своей жизни. Прилетаю в какую-то страну, посадка задержалась, а я напился кока-колы, и мне так в туалет хочется. Помню, забегаю в аэропорт, и просто мочи нет. Все таблички на дверях на иностранном языке написаны. Подбегаю к одной двери, открываю ее с размаху, уже на три шага забежал вовнутрь и вижу, что там женщины. Я также быстро выскакиваю оттуда задом и дверь закрываю. Это не мое, это не из моего мира. Творец мне сказал: научи людей, чтобы они также относились к плохим мыслям. Научитесь хлопать дверью ума и отворачиваться от плохих мыслей. Ты — автор и мастер своей жизни. В твоих силах перевести фокус, и тогда мысль не превратится в зародыш, потому что в зародыш превращается мысль с эмоцией и фиксацией. Когда приходит мысль, которая пугает, которая страшит, закрывай перед нею дверь. Это не мое. Это не из моего мира. Это не про меня. Я это не принимаю. Скажи это вслух. Я не принимаю никакой негатив относительно себя и относительно моих родных. Я не принимаю плохие мысли. Я не принимаю никакие планы плохих людей и темных сил относительно меня и моих родных. Никакие злые планы не сбудутся и не состоятся. Сбудутся планы Всевышнего обо мне и моих родных. Я не принимаю негатив, я не принимаю негативные мысли. Это не из моего мира. Это на этапе семени. Вызываешь хорошие мысли. Я буду здоров, у меня все будет хорошо, я буду путешествовать, у моих детей все будет хорошо. Представляешь это, ощущаешь. На мысли надеваешь эмоции и проживаешь. Тем самым сотворяешь зародыш. Затем наступает этап почвы. Хорошее семя у тебя уже есть. Мы его поместили в почву и начинаем за ним ухаживать, фокусироваться на нем. Я думаю о том, чего я хочу. Я уделяю внимание мыслям и зародышам успеха. Семенам здоровья и благополучия, победы, роста. Я об этом думаю. В этот момент я их удобряю, пропалываю, поливаю. Даю вам рабочий инструмент. Например, ты говоришь: «Вроде бы у меня с финансами наладилось». И тут же задай себе вопрос: «А как финансовое положение может быть еще лучше?» Подумай над этим детальнее. Или, к примеру, у тебя такая мысль: «Здоровье вроде бы поправилось. А как оно может быть еще лучше?» Детализируй. Это дает фиксацию. Или у тебя получается исцелять людей, и ты спрашиваешь: «А как я могу еще помочь?» Детализируй. Как хорошее может стать еще лучше? Вноси разные нюансы, разные оттенки. Совершай эмоциональное путешествие. Начни ощущать себя в желаемом, как будто оно у тебя уже есть, чтобы были ощущения. В этот момент ты испускаешь вибрации желаемого, и по закону притяжения соответствующие события притягиваются. Также начни молиться о том, чего ты хочешь. Когда ты молишься, просишь Всевышнего о своих родных и близких, о здоровье, об изобилии, о благополучии, о карьерном росте, Ты фиксируешься на позитивном. Ты отдаешь это Всевышнему, а Он отвечает на твои молитвы, и в этот момент ты поливаешь свое семя. Про силу молитвы и как правильно молиться мы подробнее разберем дальше. В эзотерике существует ошибочное мнение, что то, о чем ты мечтаешь, не надо никому говорить, потому что в корне этого мнения лежит страх. Я кому-то об этом расскажу, и он сглазит. Я кому-то расскажу, и ничего не получится. То, чего ты боишься, то и случится. Я считаю, что нужно говорить вслух о том, чего ты хочешь. Я верю, что я буду здоров. Скажи это вслух. Я знаю, что я буду в благополучии и изобилии. Когда ты произносишь это вслух, ты это провозглашаешь, ты утверждаешь, ты сотворяешь это.